Представление об отличных, обособленных во времени моментах схоже с верой в отличные, обособленные в пространстве индивидуумы. Подобно тому, как очевидным образом обособленные в пространстве сущности не существуют как таковые, а скорее просто как видимость в сознании или способ присутствия проявить себя, точно так же обособленные во времени моменты можно считать несуществующими как таковые, как последовательные моменты, а лишь видимостью в сознании или способом присутствия проявлять себя. Не существует обособленных сущностей, есть только то, что можно назвать это. Не существует обособленных моментов, есть только то, что можно назвать сейчас. Не существует индивидуальных сущностей, взаимосвязанных друг с другом. Есть только единое присутствие, и оно есть все. Не существует индивидуальных моментов, следующих один за другим. Есть только единое присутствие, и оно есть вечность. Можно сказать иначе. Подобно тому, как есть только одно присутствие наличия, точно так же есть только наличие присутствия. Я не уверен, можно ли постичь это интеллектуально. Вместе с пониманием головоломка времени складывается в итоге сама собой. Ясное понимание того, что времени не существует, того, каким образом времени не существует, что значит, что времени не существует, оказывается слепяще простым и очевидным, равно как и другое. Подобно тому, как есть одно присутствие, точно так же есть одно настоящее. Но даже этот способ объяснения временной единственности путем сравнения с пространственной единственностью является неверным. Они не отличаются друг от друга, не два. Конечно, они есть одна точка – бесконечность, вечность. Единое бесконечное присутствие есть единое вечное настоящее. Нет такой вещи, называемой присутствием, присутствующим в настоящем. На самом деле нет этого и сейчас, а не суть одно и то же. Таковость, естьность этого сейчас. По сути, иллюзия времени в точности то же, что и иллюзия пространства, которая в точности то же, что и иллюзия индивидуального «я». Они – части друг друга, зависят друг от друга и поддерживают друг друга при формировании самсары – объективного проявления, реализуемого посредством чувственного восприятия. Поэтому иллюзия индивидуального «я», или, проще говоря, иллюзия «я» как индивидуального деятеля чего-либо, может быть использована в качестве фокусной точки понимания. Когда эта иллюзия исчезнет, с ней исчезнут иллюзии пространства и времени. Об этой взаимосвязи говорил Рамана Махарши. То, что вечно, не признается как таковое из-за невежества. Невежество является преградой. Избавьтесь от него, и все будет хорошо. Это невежество идентично «я-мысли». Найдите ее источник, и она исчезнет. Вэй Увэй выражает ту же мысль в посмертных произведениях. Невежество в отношении того, что вечно, обязано своим существованием концепции времени. Концепция «я» и концепция времени неразделимы. Одна не может существовать без другой. Обе они – дуальные аспекты того, что ошибочно считается объективным. Таким образом, мы возвращаемся к центральной идее, поясняющей вопрос субъекта-объекта. Вера в индивидуальное «я» представляет собой отождествление этого «я» с субъектом, которое посредством сенсорных ощущений объективирует всю остальную феноменальную вселенную пространства и времени. Когда становится понятно, что эта узурпация субъективной роли ложна, что так называемый индивидуум существует не как воспринимающий субъект, а лишь как один из объектов, возникающих в феномене пространства и времени, тогда можно увидеть иллюзорную или сновидческую природу всех подобных объектов или всего пространства и времени. С пониманием того, что никого нет дома. Происходит закономерное освобождение не только от «кто», но также от «где» и «когда». Мнимый феноменальный субъект перестал верить в невозможное и знает, наконец-то, чем он был всегда и чем всегда была феноменальная вселенная, тем, чему неведомо никто, нигде, никогда. Вэй Увэй. Тогда слоган New Age «Будь здесь и сейчас», популяризированный Рам Дасом, выглядит в несколько ином свете. На том уровне, для которого он был задуман, он хорошо срабатывает, как напоминание об осознанности. Хотя даже тут напрашивается простой вопрос – кто должен быть здесь и сейчас? Но в понимании все три слова оказываются излишними. Все существующее существует, есть только здесь, нет никакого иного, кроме сейчас. Где еще мне быть, как не здесь и не сейчас? Даже если заблудиться в воспоминаниях прошлого, то «прошлое» в кавычках существует только как это воспоминание, это мысль, имеющая место сейчас, здесь. Даже когда организму телу ума случается волноваться о будущем или мечтать, это волнение или мечтание есть то, что происходит в этом организме здесь, сейчас. Есть только здесь, и это все, беспредельное, неделимое. Есть только сейчас, и оно вечно, беспредельное, неделимое. Так что расслабьтесь. Не нужно никакого усилия, чтобы быть здесь и сейчас. Вы не можете не быть. Наслаждайтесь.